Я видела ее один раз, несколько лет назад. Я рассказал о ней копам, — выпалил я. Прекрасно. Она казалась удивительно спокойной. Прекрасно. Отдай ее в полицию. Я так и собираюсь сделать. Я вздохнул с облегчением. Знаешь, я ожидал более бурной реакции. Она пожала плечами. От меня почему? Что-то в ее глазах остановило меня. Ты репортер. Я ожидала, что ты найдешь кое-что интересное для себя. Ожидала? Да. Если бы этого не случилось, я была бы разочарована. Кэролайн вышла на кухню, достала из сумки свои бумажки и табак и свернула сигарету. Я никак не мог отвязаться от мысли о кассете с Фэллоузом. Кэролайн закурила самокрутку и улыбнулась сквозь дым. Теперь мне нужно было выяснить, ходила ли она на прием к моей жене. Возможно, такой вопрос разозлит ее. Тогда лучше спросить ее об этом попозже. Мужчина и женщина одни в комнате, залитой сумеречным светом. Откуда-то сверху доносятся звуки зажигательной латиноамериканской музыки. Барабаны, гитары, кастаньеты и громкие выкрики. «Что это?» — спрашивает он. «Афроперуанцы!» — отвечает она. «Здорово, весело! Они заводят это все время!» Он шепчет ей на ухо всякие нежности о том, какие у нее красивые зубы, изумительный рот, точеная шея, а она, словно побуждаемая уязвленным самолюбием, спрашивает его, «А что в ней самое прекрасное?» И он отвечает ей, что нет ничего совершеннее симметричной плавности изящных изгибов тела, идеально сходящихся в ямочке у основания ее шеи, повторяющих изгибы, расходящиеся к плечам. И она улыбается как бы про себя, одними уголками губ, а потом он прижался к ней сбоку, чтобы по достоинству оценить ее грудь, не знавшую ни детских губ, иссосавших ее до безобразия, ни 10 лишних лет, оттянувших ее вниз, чего, к сожалению, нельзя было сказать о груди его жены. Что за тайна сокрыта в прикосновении к женщине, которая не является его женой? — думает он. Он занимался любовью со своей женой не далее, как прошлой ночью, и помнит, какое испытал наслаждение, но сейчас все это кажется ему ненастоящим и далеким. Посмотрев в окно, он заметил, что небо на западе окрасилось в черновато-синие тона с оранжево-розовой оторочкой. Он перевел взгляд на женщину. Она лежала с закрытыми глазами и дышала глубоко и спокойно. Их любовную связь питало исключительно чувственное влечение, что и объясняло, почему он отдавал ей предпочтение. «Если ты вознамерился меня убить, — сказала женщина, — ты мог бы уже начать?» Позднее в темноте спальни Кэролайн первой нарушила молчание. «Ты не скажешь мне, почему занимаешься со мной любовью?» Ее голос звучал со странной живостью и совсем не сонно. «Нет». «Твоя жена привлекательна, так ведь?» Я хмыкнул. «Держу пари, ты и сама знаешь ответ». «Может, и знаю». Я повернулся так, чтобы видеть ее лицо. «Ты ходила?» «Да». «К ней на прием?» «Да». «Зачем?» «Из любопытства». «Она поняла, что ты притворяешься». «Я так и думала». «Черт тебя дернул выкинуть такой финт». Кэролайн подалась назад. «Прости, у меня и в мыслях ничего такого не было». «Она умна и талантлива. Пойми это, Кэролайн. Она очень-очень умна». «Умнее меня?» «Да». Ей явно не понравился мой ответ. «Почему ты так думаешь?» «Нет человека умнее и способнее моей жены. Уж ты мне поверь». «Даже умнее тебя?» «Вдвое, втрое». Кэролайн молчала. Я почему-то сразу почувствовал нашу разницу в возрасте. «Моя жена необыкновенный человек, Кэролайн», — сказал я. И право же, я не хочу причинять ей боль. Мне не следовало этого делать, конечно. Знаешь, меня толкало какое-то любопытство. Как-никак я собираюсь когда-нибудь тоже стать замужней женщиной. Но ты уже была замужней женщиной. Как-то не по-настоящему. Я не чувствовала себя замужем. Наш брак напоминал некое странное соглашение. Мне кажется, Саймон никогда меня не понимал. Неужели никогда? Да нет, он знал меня и довольно хорошо в некоторых отношениях, но в остальном не имел никакого понятия. Он хотел узнать лучше и все время пытался вывернуть меня наизнанку. Но это же не тот случай, когда время тратится просто так, ни на что. Я, по сути, никогда не была ему настоящей женой. А кем же ты была? Чем-то я была, ну что ли, образцом. Образцом чего? В том-то и вопрос. Полагаю, ты действительно превосходный образец. Ты же понимаешь, что я имею в виду? Сказала она. Так ты правда образец чего-то? Возможно, вероятно, но никак не замужней женщины. Поэтому я и расспрашиваю о твоей жене. Я не намерен читать тебе нравоучения. Но только больше с ней не встречайся. Ладно. Я промолчал. Я же сказала, ладно? Хорошо. А можно я задам тебе один вопрос? Конечно. Она хороша в постели? Изумительно. Ты любишь ее, а она любит тебя? Да, очень. Тогда в чем же разница? Если у тебя нет детей, я думаю, это трудно понять. Попробуй объяснить. Ее вопрос казался мне наивным, но я попытался ответить на него. После рождения детей в секс проникает смерть. Ты начинаешь понимать ясно, как никогда прежде, что рано или поздно умрешь. Я этого не понимал, пока у меня не было детей. Теперь я все время боюсь, что они заболеют или умрут. И я знаю, что моя жена тоже боится. Я думаю, что случится, если я умру? Что случится, если она умрет? И кто умрет первым? Кто останется один? Что случится, если умрет один из наших детей? И вот все это как бы проникает в секс. Я имею в виду, что наблюдал за рождением обоих детей. Карлайн снова придвинулась ко мне. Ну и как это происходит? Голова похожа на маленький мокрый теннисный мяч. Когда Лай заражала Салли, роды были аномальные. Что это значит? Ребенок отталкивается от позвоночника, задевая спинномозговой нерв. Лайза кричала от боли. Я попросил врача сделать ей эпидурал. Это обезболивающий укол? Они втыкают длинную иглу в спинной мозг. Им приходится выбирать момент между схватками. А ты видел пуповину и все остальное? Я ее перерезал. На что это похоже? Это что-то вроде толстой синеватой веревки. А послед очень противный. Да ничего там противного нет. Плаценту вытаскивают? Ее укладывают в трубку из нержавеющей стали. На нее можно взглянуть. Выглядит как кусок печенки размером с телефонный справочник. С обоими детьми все было в порядке, ну и все такое. У Салли была желтуха, это не так уж и страшно, хотя ее пришлось потом класть в больницу, а Томми появился на свет посиневшим. Почему? Пуповина обвелась вокруг его шеи. При воспоминании у меня от жалости перехватило дыхание. Но тогда все обошлось, и через 9 дней он подхватил пневмонию. Нам тогда было не до смеха. Кислородная палатка и тому подобные вещи. «А сейчас он в порядке?» «Более чем». Она промолчала с минуту. «И все это входит в ваши занятия любовью?» «Да, вроде того». «Когда ты с ней, ты думаешь о других женщинах?» «Да». «О ком?» о воображаемых соблазнительницах. «А ты занимался с ней любовью после того раза, когда мы были вместе?» «Да». «Один раз?» «Да».